Китайские практики. По моим наблюдениям, все китайцы делятся на две неравные группы. В одной группе интеллектуальные китайцы – халат, опиум, искусство написания иероглифов, тонкая китайская философия. Например, я долго укорял поставщика, что он после 5 лет успешной работы с нами вдруг изготовил почти 100-процентный брак. Поставщик – интеллигентный китаец, владелец фабрики, полностью признал свою вину. Когда же я сказал, что мы больше не будем у него ничего заказывать и переносим свои бюджеты к конкурентам, он ответил: «Решать вам, но у нас в Китае говорят, бриллиант, упавший в грязь, так и останется бриллиантом, а пыль, поднимающаяся до небес, так и останется пылью». И мы дали ему еще один шанс. С тех пор брака больше не было. Но есть и другие китайцы, которые, к сожалению, нам гораздо понятнее. Они берут и дают взятки, пытаются обмануть, делают свою работу из рук вон плохо, не гнушаются нарушать закон. Поэтому порой чувствуешь себя в Китае как дома. Расскажу одну историю. Я летел из Тайпэя в Гуанчжоу. Мой рейс опоздал, в Китае это не редкость, и вместо 22:30 прилетел в 2 часа ночи. В это время в аэропорту Гуанчжоу технический перерыв. Самолеты не приземляются, в зале прилета практически никого нет. Я вышел из аэропорта и на стоянке такси не увидел ни одной машины. Я вернулся в аэропорт и начал искать бомбил, которых всегда хватает в российских и китайских аэропортах. Проблема была еще в том, что мне помощница заказала очень хороший отель, но который открылся всего за месяц до моего визита. Конечно, у меня с собой была распечатка, где иероглифами был написан адрес и название отеля. Мне удалось обнаружить только 2 ленивых бомбил, которые, изучив адрес отеля, сказали, что не знают, где это, но, посовещавшись, решили, что за $500 они меня довезут. Я посчитал, что это чересчур круто. От аэропорта до города максимум $40. В общем, очень явно вырисовывалась перспектива ночевки на скамейке в зале прилета. Я стоял в растерянности возле закрытого справочного бюро, как вдруг меня на английском окликнули. «Проблемы?» Передо мной стоял работник аэропорта в форме наземных служб. «Да», — сказал я, — «вот не знаю, как добраться до отеля». Он мельком глянул на мою бумажку, кивнул и сказал: $100, но деньги вперед». Я так обрадовался, что незамедлительно вручил $100 моему спасителю. Он достал мобильник, бросил несколько фраз и сказал мне: «Сейчас подъедет». Через 5 минут раздался звонок на его мобильном, и он мне кивнул: «Пойдемте». Мы вышли из аэропорта. Перед входом стоял какой-то потрепанный седан. Из машины вышел водитель, парень лет 20, и положил мой чемодан в багажник. Работник аэропорта сказал водителю одну короткую фразу, тот кивнул. Я сел на заднее сиденье, водитель включил зажигание и... В этот момент открылась дверь переднего пассажирского сиденья, и к нам прыгнул еще один молодой человек. В ту же секунду машина резко рванула с места. Я понял, что крепко влип. Ситуация выглядела следующим образом. Ночь, пустое шоссе. Я сижу в какой-то частной машине с 2 головорезами. Скоро закончится освещенное шоссе, начнутся темные пригороды. Я попытался показать водителю мою распечатку с адресом отеля, но он даже не взглянул на нее. Отмахнулся, мол, и так знаю. «Конечно», — решил я. «Зачем им адрес моего отеля, когда они не планируют меня туда везти?» Анализ ситуации привел меня к следующим выводам. Скорее всего, преступная группа китайцев грабит таким образом иностранцев. Работник аэропорта ловит одиноких пассажиров. Те садятся якобы в такси. Туда в последний момент подсаживается сообщник. Никто бы не сел в машину, если бы в ней уже кто-нибудь находился. Машина заезжает в какой-то известный им темный тупик. Китайские головорезы отбирают ценные вещи, часы, деньги. Затем 3 варианта. просто выталкивают из машины, самый гуманный способ. Все то же, но еще бьют битой или кирпичом по голове, вариант с амнезией. Или попросту убивают. Вдруг я смогу опознать работника аэропорта или кого-то из них. Свидетели не нужны никому. Так, ситуацию, я надеюсь, оцениваю правильно. Теперь что делать? Можно, конечно, ждать, как распорядится судьба, а можно сзади их шарахнуть головой друг о друга. К счастью, Бог силы не обидел. Но машина идет со скоростью 100 км в час. Она же неминуемо врежется в ограждение или в столб. Я с заднего сиденья перехватить руль не успею. Потом они мне пока ничего плохого не сделали, а вдруг они не собираются на меня нападать? Тогда на следующий день все китайские газеты напишут, что какой-то русский маньяк набросился на двух бедных китайских юношей, которые вызвались ему помочь. Но если я не нападу немедленно, то могу об этом жалеть всю жизнь, если она у меня еще останется. Мои размышления прервал звонок жены. Я ей вкратце все рассказал и говорю. «Возможно, ты последняя, кто слышит мой голос. Поцелуй детей». Но жена у меня не из тех, кто легко сдается. Потом, как любая женщина, она уверена, что мужчина сделал недостаточно для своего спасения. Поэтому она начинает задавать вопросы. «Какой марки автомобиль?» «Понятия не имею». «Посмотри на руль, там в центре должна быть бляха с логотипом». «Очевидно, должна быть, но ее нет». «Какого цвета машина?» «Понимаешь, было плохое освещение, и я не разобрал. Могу сказать только, что машина темная». «Номер ты, конечно, не запомнил». «Да как-то было ни к чему. Как можно садиться в незнакомую машину и не запомнить номер?» «Милая, мне кажется, пора прощаться. Мы свернули с освещенного шоссе, и мне надо подготовиться». «Ты, конечно, не знаешь, где едешь». «Люблю тебя», — сказал я и отключился. Да и чем мне могла помочь жена? Позвонить в ДПС города Гуанчжоу и сказать, что где-то едет неустановленной марки и цвета машина с ее мужем, и ему кажется, что его могут ограбить или даже убить. Мол, сделайте что-нибудь. Во-первых, ее, скорее всего, не поймут, а даже если поймут, то скажут то же, что говорят в таких случаях в полиции всего мира. Как убьют, обращайтесь. До факта преступления никто план перехвата объявлять не будет. В этот момент машина резко затормозила на какой-то темной улице. Водитель вышел из машины и, неопределенно махнув рукой, скрылся в подъезде. Пассажир развернулся ко мне и стал с интересом меня рассматривать. При этом он не вынимал рук из карманов куртки. Почему-то вспомнилась китайская мудрость. «Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже». Минут пять мы поиграли в гляделки, потом вернулся водитель с каким-то свертком, и мы поехали дальше. Все, что случилось потом, скучно и неинтересно. Минут через 20 меня довезли до отеля, помогли выгрузить вещи и не попросили никаких денег. Когда я эту историю рассказывал знакомым китайцам, тут-то и выяснилось различие менталитетов. Финал их абсолютно не удивил. Мол, водитель прихватил с собой приятеля, чтобы было не скучно ехать. Так часто бывает. Когда же я рассказал эту историю знакомому менту, то он сказал, что если бы ко мне в машину кто-то так же подсел в Домодедово, то криминал был бы почти наверняка. Ну что ж, все хорошо, что хорошо кончается. Хотя, как известно, нервные клетки не восстанавливаются.